49. Репс опять стоял в сосняке около института, там же, где стоял недавно, когда вернулся из тюрьмы, и также ожидал Марью. Все произошедшее казалось ему страшным сном. Он благодарил Бога, что смог в России избавиться от своих спутников. Когда он вспоминал об отвратительных событиях на площадке у костра, перед ним вставали молящие глаза измученной и убитой Светы. Она молила его о спасении. Репс все чаще думал об этом. Он не мог забыть этого отчаянного взгляда девушки и был уверен, что он навсегда сохранится в его памяти и будет преследовать его чудовищным кошмаром. Репс бежал тогда с той площадки с такой скоростью, на которую в тот момент был способен. Ему казалось, что каждый метр, удаляющий его от нее, отделяет его от тех событий, но он ошибался. Каждый раз, когда он останавливался, чтобы отдышаться и собраться с мыслями, его настигал взгляд Светы. Он как будто нашел себе пристанище в мыслях и душе Репса и не хотел его оставлять. Репс бежал весь вечер и всю ночь, и только к утру вышел на шоссе. Там ему удалось сравнительно быстро, в течение часа, проголосовав, договориться с дальнобойщиком и доехать почти до самой Москвы. Ему повезло, потому что в поезде он мог бы встретить своих спутников. С окружной московской он, голосуя, добрался до Кирова, а оттуда, также на почтовых, до самого Таллина, вернее, до Марду. Оба водителя были русские, и он им соврал, что ездил к боевому другу и все деньги пропил. На эстоно-российской границе его одолженный паспорт никого не заинтересовал. Сонный пограничник махнул рукой, дав понять, что все остальное, братец, в твоих руках. Фактически он пробыл в глубине российских просторов всего несколько дней, и теперь, вернувшись на родину, не знал, что ему делать дальше. Домой идти он не осмеливался, предчувствуя, что там может быть засада, и экскаватор со своими гавриками примет его в свои объятия. Он решил, что разумнее будет покараулить Марью и, как бы случайно встретив ее, посоветоваться, где ему скрываться и что вообще делать. Репс даже подумывал сдаться ментам, признаться в грабеже птицефабрики и все. К тому же и там главными деятелями были его подельники, а не он. В то же время он осознавал, что козлить не в его характере. Он никогда бы не смог смирить свою гордость, поэтому эту тему развивать он не стал. Он понимал, что прежде всего надо найти Сэма. То, что Сэм удрал с товаром, вначале привело его в бешенство. Теперь же такой вариант казался ему даже позитивным. Сэм наверняка не знает, что с этим грузом делать, ведь он от них слышал только обрывки фраз. А Репс, благодаря братве по зоне, знал кое-кого из металлистов, у которых этот товар должен был рано или поздно появиться. Это значило, что Сэм с продажей рано или поздно ему попадется. Конечно, можно было с Сэмом договориться и поделить всю полученную прибыль пополам, что было бы, во всяком случае, заметно выгоднее дележа на четверых. Итак, главное — найти пристанище и оттуда начать поиски. Репс был готов к тому, что менты следят за Марью. Он караулил ее в сосняке в 200 метрах от главного входа в университет. Оттуда, как на ладони, был виден главный вход и движение около него. Марью пойдет домой пешком или поедет на автобусе. В любом случае будет видно, поплетется за ней кто-нибудь или нет. Ему нужно какое-то время следовать за ней, убедиться, что воздух чист, и тогда подойти. Так простоял он 2 часа и почувствовал, что ноги буквально подкашиваются. Последнюю ночь он, правда, поспал в кабине грузовика, но сон в сидячем положении, не отдых. Больше всего ему хотелось залечь в теплую кровать, а если бы рядом прикорнуло и Марью, это было бы прямо ягодка. Так он промечтал до самого обеда, пока не увидел, наконец, знакомую фигуру. Марью вышла вместе с подругой, они направлялись к парковке. До сих пор Репс ничего подозрительного у парковки не заметил. В одной из машин кто-то уже около часа сидел, но когда Марью подошла к заднему углу площадки, там никто не пошевелился. Вдруг Марью исчезла. Репс ничего не понял, пока со стороны парковки не стали приближаться «Жигули». Репс спрятался за деревьями. В машине он увидел Марью, весело воркующей с подругой. Машина свернула на Эхитаэтэте и поехала в сторону дома Марью. Репс со своего места мог хорошо разглядеть, не следует ли за Марью какая-нибудь машина, но все было чисто. Он почувствовал себя увереннее, убедившись, что хвоста за Марью нет. Оставалось только позвонить ей и попросить выйти. Это он решил сделать из ближайшей к дому Марью телефонной будки. Если менты прослушивают ее телефонные разговоры, они не успеют так быстро среагировать. За это время они с Марью исчезнут с их поля зрения. Он побрел к дому Марью, туда пешком было ходу 15 минут. Он шел через парк и дворы, поэтому случайная встреча с кем-нибудь была маловероятна. Подходя к дому Марью, он заглядывал в соседние дворы, все еще беспокоясь по поводу возможных хвостов. Проверив таким образом все, он подошел к ближайшей телефонной будке и набрал номер. Телефон был занят, и Репс улыбнулся про себя. Прерывистые гудки означали, что Марью дома. Он повторил звонок 5 минут. Репс вспомнил о договоренности с Марью. Если к телефону подойдет мама, он положит трубку. Это было знаком, что при следующем звонке трубку должна взять Марью. «К счастью», — ответила Марью. «Здравствуй, золотко», — прошептал Репс. Ему ответило молчание. И только через мгновение он услышал ее голос. «Ты? Ты вернулся?» — прошептала Марью удивленным и испуганным голосом. «Слушай, золотко, встретимся через 10 минут у мусорного контейнера на заднем дворе твоего магазина». Репс явно озадачил Марью своей просьбой. «Подожди, я сразу не могу», — попробовала Марью отказаться. «Нет времени, за тобой могут следить. Приходи сразу, поторопись». Репс не стал ее слушать и положил трубку. На всякий случай он решил из соседнего подъезда проверить задний двор магазина. Оттуда хорошо просматривался и дом Марью, на случай, если бы кто-нибудь за ней пошел. Марью пришла одна, хвоста не было. Рэпс через несколько минут вышел из подъезда. Марью заметила его и, нервно оглядываясь, пошла ему навстречу. «Здравствуй, золотко. Я так по тебе соскучился», — прошептал Рэпс и прижался губами к ее губам. Марью позволила себя поцеловать, но на ласку не ответила, а, держа руку на поясе Рэпса, как будто готовилась при первой возможности его оттолкнуть. «Что, золотко? Что-то не так?» Рэпс ощутил холод Марью. «Нет, но... ну как ты тут очутился? Тебя же ищут!» Вместо ответа она сама задала вопрос. «В России был, бизнесом занимался. Хорошо, что жив остался, но это не важно. Главное, что ты со мной...» Не хотел Рэпс задерживаться на этой теме. «Подожди, тебя разыскивают. Ты опять сядешь в тюрьму? Я не могу так жить, когда не знаю, что происходит с тобой и вокруг тебя», — не сдавалась Марью. «Я не сделал ничего такого, за что меня в тюрьму можно посадить. Ты же знаешь, я не помогал этим типам бежать. Мы с тобой случайно тогда на той же даче оказались». «Да и в России не так все сложилось, как хотелось. С корешами разошелся. Они бешеные». По требованию Марью Рэпс слегка приоткрыл тайную завесу. «Мне надо ненадолго скрыться, чтобы кое-какие дела уладить и жизнь свою упорядочить. Я хочу сказать, нашу жизнь». Рэпс погладил Марью по щеке, как бы прося у нее понимания и участия. «Ты могла бы мне как-нибудь помочь, золотко? Мне надо где-нибудь пожить немного. Домой я пойти не могу, потому что менты повсюду шпионят. Даже за тобой проследил, когда ты из института шла, чтоб хвоста не было». «Проследил?» — удивилась Марью. «Надеюсь, не было? Не знаю, смогу ли я тебе помочь». «Наверное, не смогу. У меня такого места нет. И вообще, знаешь, мы с тобой больше не так близки», — попробовала Марью слегка охладить Рэпса. «Что ты говоришь? Ты ведь моя девушка или уже нет? У тебя кто-то есть?» Рэпс явно занервничал. «Ну, я не могу так сказать, но у меня было время подумать, и знаешь, Рэпс... я не хочу такой жизни. Если близкий тебе человек все время от кого-то скрывается или сидит в тюрьме, это кого угодно сведет с ума. Никто не хочет так жить, понимаешь?» Попыталась Марью объяснить свое охлаждение. «Пожалуйста, не горячись. У тебя есть кто-то? Ответь, да или нет?» Не сдержался Рэпс и оттолкнул Марью от себя. «По-настоящему нет, но я же общаюсь с другими людьми, и, между прочим, большинство из них ни от кого не бегает». Марью начала потихоньку выходить из себя. «Что ты хочешь от меня, черт побери? Я так больше не могу, понимаешь?» Марью отвернулась от него, чтобы скрыть навертывающиеся на глаза слезы. «Все понятно. К дьяволу. Я же ради нашего счастья стараюсь, чтобы мы смогли нормально начать жизнь. Но мне для этого нужно время». Рэпс хотел, чтобы она поняла, он все делает только ради их будущего. «Из-за нашего будущего тебя ищет полиция всего мира? Мне не надо такого счастья. Мне не надо твоих денег, я хочу покоя, я хочу спокойно любить». Марью со слезами выплеснула в лицо Рэпсу всю свою боль и горечь. «Ну и иди тогда, мы больше никогда не увидимся», — прокричал Рэпс, повернулся и пошел в сторону дворов. «Подожди, постой, я постараюсь тебе помочь, но ты должен обещать, что правильно все поймешь. Ты мой друг, но не больше. Я не хочу быть твоей девушкой», — крикнула Марью вдогонку удаляющемуся Рэпсу. Репс не хотел возвращаться, но мысль о том, что ему некуда идти, и что так или иначе он зависит от Марью, заставила его остановиться. Марью побежала за ним. Репс не хотел оборачиваться и стоял спиной к ней. «Подожди, у меня есть квартира, мама подарила. О ней мало кто знает, фактически никто. Я делаю там ремонт, это на Таллинвяйке», — прошептала Марью в спину Репсу. «Ты сможешь мне ее одолжить? Сможешь? Я не стану тебя докучать. Пробуду там неделю-две, больше она мне не понадобится». «Дорогой друг», — выразительно подчеркнул Репс слово «друг». «Будь, сколько надо, столько и живи, но пойми, что я хочу жить своей жизнью», — не сдавалась и Марью. «Давай я возьму такси и поедем туда сразу. Подожди здесь, в подъезде», — предложила Марью, почувствовав облегчение от того, что Репс смирился с обстановкой, и она сможет помочь бывшему другу. Марью выбежала на улицу. Недалеко была остановка такси. Если повезет, она найдет там частника, который доставит их на место. Она была довольна, что смогла сказать Репсу все, и ей не надо больше врать. Ее мучило только одно обстоятельство. Сандер вчера позвонил, и они договорились сегодня в 6 часов встретиться. Но сегодня она уже не успеет. Она даже боялась этой встречи, потому что Сандер мог догадаться, что что-то изменилось. Она может проговориться или каким-то образом выдать появление Репса. Сандер часто спрашивал о Репсе. И она не хотела, чтобы Репса из-за нее обнаружили. В то же время она доверяла Сандеру и не допускала, что он может ее использовать, и все же лучше было избежать такой возможности. Возле остановки такси был телефон-автомат, и она попробовала позвонить Сандеру. В кабинете трубку никто не поднял. Сандер дал ей номер коммутатора радиотелефона в машине, по которому можно было его поймать, если повезет. Дежурный соединил их, и Марью услышала знакомый голос. «Сандер, дорогой, я не могу сегодня прийти. Появились незапланированные дела. Мне понадобится несколько дней. Я сама тебе позвоню». «Правда не могу», — скороговоркой протараторила Марью, боясь, что при более длинном разговоре выдаст настоящую причину. «Подожди, подожди же!» — Сандер пытался вставить хоть слово. «Не могу, не могу, я очень спешу, позвоню тебе через пару дней!» Марью быстро закончила разговор и положила трубку. Ей казалось теперь, что все под контролем, и все, в конце концов, уладится.